то мы представляем вам творчество писателя, который практически не нуждается ни в каких рекомендациях. Это Василий Аксенов. Все же мы посчитали не лишним предложить вашему вниманию небольшое вступительное слово. Говорит писатель Александр Кабаков. Мне было 16 лет, я читал журнал «Юность» и точно знал, что писатель Василий Аксенов пишет именно для меня и обо мне. Собственно, по мере того, как в «Юности» я читал Аксенова в «Юности», я и становился собой и в конце концов стал тем, кем стал. Не в этом коротком возгласе восхищения и благодарности определять место Аксенова в истории русской литературы и в русской истории вообще. Место это уже давно определено. Он не просто ввел в историко-литературное существование свое и несколько последующих поколений, он создал эти поколения, их вкусы, мифы, стиль жизни, образ мысли, представление о мире и себе самих. Еще точнее, он сам стал стилем, мифом, философией. Он не только создал большую часть русской прозаической классики второй половины XX и начала XXI века, он предложил современникам образец идеальной писательской и вообще человеческой жизни в далеко не идеальных и вообще не человеческих обстоятельствах. Я один из тех, кто вышел из Василия Аксенова. Помешанный на литературе школьник в полуобморочном от нетерпения состоянии, открывавший новый журнал с новым Аксеновым, я ни в каком сне не мог увидеть, как когда-нибудь встречусь с ним, познакомлюсь, стану младшим другом. Он был еще совсем молодым человеком, но уже тогда мерцающий ореол легенды окружал его. Чему существование Василия Аксенова учило меня? Например, тому, что в Советском Союзе можно писать так, чтобы это было литературой. Еще совсем мальчишкой я уже не верил, что можно писать честно, смешно, грустно, трогательно, и это будет напечатано в нашей стране. Случай Аксенова почти убедил меня, что можно. Почти, потому что я был уверен, что этот случай абсолютно исключительный. Вообще-то я был прав. Потом мы познакомились, и я вечно буду благодарить Бога и Джаз, нашу общую любовь, за это знакомство. Он никогда не давал мне уроков, но само сосуществование с ним в одном литературном и жизненном пространстве было уроком. У него я учился видеть фантастическую сущность нашей жизни и реальную сущность литературы, замечать главное, без швов соединения комического и ужасного, повелевать словами и подчиняться их силе. Не будь его примера, я бы никогда не решился на литературную попытку. Мне казалось, что уже нечего там искать. Он своими сочинениями постоянно доказывал, что там еще многое можно найти. Все, что я написал, суть поиски вокруг застолбленного им участка. У Василия Аксенова есть одна из ранних повестей «Звездный билет» о ребятах моего поколения, которые он считал поколением своих младших братьев. Я благодарен за «Звездный билет», который получил от него, по этому билету я вошел в литературу, и билет этот по сей день действителен. Как действительно и несомненно то, что обладателем престижной литературной премии прошлого года «Букер. Открытая Россия» за роман «Вольтерьянцы и вольтерьянки» стал писатель Василий Аксенов, признанный мастер отечественной словесности. Дорогие радиослушатели, я хочу начать сегодня чтение отрывков из недавнего романа своего «Вольтерьянцы и вольтерьянки». И вот начну читать из этого романа, в котором происходит встреча Вольтера и Екатерины Великой. Известно, что они переписывались в течение 15 лет, но вроде бы никогда не встречались. Вот в этом романе они встречаются. Конечно, всего тут не прочтешь и не расскажешь обо всем, потому что это все-таки 450 страниц. Но я прочту 5 отрывков и буду кое-что объяснять. В частности, я буду также использовать те авансы, которыми начинаются главы. Вот, например, глава 1 начинается таким зазывным анонсом. Глава 1, в коей картина превращается в роман. «Пустынные брега» в парижскую «Масленицу». Портрет Вольтера в живую персону, театральный скандал в триумф, трезубец Нептуна в объятия Морфея. Итак, поехали. В самом начале всего повествования хочу обратиться к вам, персоны общего сословия, и к тем, кто посредь домашнего досуга возжигает свечу над неразрезанным еще томом, равно как и к тем, кто, трясясь день-деньской в кибитке, прижимает книгу к подушке с пятнами стеарина и раздавленным клопом-с, и сообщить, что книга сия втягивает вас в апрель 1764 года. Ранняя весна, судари мои. Глубокий морозный закат. Вслед за фразой развивается неподвижная картина прибалтийского простора. Большущее небо с длинными лиловыми облаками на западе и со молодым месяцем в зените, голые ветви вдоль дороги, в конце кои темная ломаная пила городка с острейшим, будто не своим, зубом кирхи. Озеро подо льдом, вросшие в лед повозки недавней войны, торчат оглобли, скособочилось колесо, зияет жерло полевой пушки. Кой-где, ежели спешиться и присмотреться, увидишь в замерзающей на ночь полынье брошенную воином фузею с торчащим из дула багинетом или без оного, патронную сумму у пехотинца или кавалерийское седло с переметными карманами, череп лошажий, а то и человечий, расколотую кирасу с торчащими ребрами, некогда прикрывавшими сердце, из полной отваги или безудержной тоски, именуемой в обиходе горечью поражения. Неподвижная сия картина красноречиво расскажет тому, кто спешится, о страшной схватке в померанских болотах, ну а тому, кто проскачет мимо, не расскажет ничего, по елику тот ее и не заметит. Теперь пора сказать, что не все так пронзительно застыло в этой весенней темной картине, освещенной лишь огромным бледно-зеленым небом с чеканным серпиком апреля. Есть тут две фигуры, пребывающие в бешеном движении. Ног у них не сочтешь, видно только, как вдребезги разбиваются замерзающие вдоль дороги лужи. Летят за ними хвосты, гривы и плащи, если глянешь сбоку. С той же позиции заметишь натянутые до бровей треуголки да молодые гладкие подбородки. Рьяны ноздри исторгают мятущийся пар. Шумное дыхание, бой копыт и скрип сбруй завершают переписку пейзажного масла, то есть натюрморт на наших глазах и при наших ушах обращается в натуральную романию. Бешеный галоп выветривает вчерашнюю данцигскую пьянку из глав и телес двух шевалье – Николя и Мишеля. Слава тебе, Господи, что лошади не пьют. Как это не пьют? Как это не пьют? Водки не пьют, водки не пьют, водки не пьют. И пиво не потребляют, и рейнского сладкого не глотают. Не пьют, потому что им нет, не дают, нет, не дают, нет, нет, нет. Только воду пьют. Пьют, только воду пьют. Вровень несутся верные кони, взращенные в гвардейской ее императорского величества конюшне, четырехлетние боевые жеребцы, два брата Тпру и Ну, ныне именуемые на французский манер Пуркуапа и Антр-Ну. Так скачут, будто и пить не хотят. Пить не хотят, воды не хотят, воды не хотят, и по пиву не грустят, не грустят. Будто не останови, так и протарабанят всю тысячу верст до столицы французского королевства. А чего ж так гнать-то? Есть ли ехать еще столь далече? И чему такая прыть может споспешествовать? Может, гонится кто за кавалерами? Может, сами они кого преследуют? Авторский произвол, однако, не находит пока никакого резону для спешки, за исключением вчерашних довольно-таки куртуазных и в равной степени ридикюльных обстоятельств. Ну что ж, нам-то, сочинителю, то есть мануфактурщику бумажного товара, спешить некуда, если уж заехал в 18-е столетие, в раннюю весну, 1764 года. Так что давайте по порядку. Далее эти два молодых человека попадают в подвал гостиницы «Золотой лев» в городе Данциге. И вот что они видят в этом подвале. В подвале вся жующая и пьющая компания повернулась, как будто в первый раз узрела путешествующих шевалье. Кто-то что-то грубое изрек на кашубском варварском речении. Какие-то в обносках военного из дыма начали приближаться. Какие-то в кожаных наплечниках уселись рядом, отрыгивали пивом, строили рожи физиогномий. Нет, изысканных манер тут не дождешься, не Петербург. Николай и Мишель, сохраняя достоинство, как их всю жизнь поучали, раскурили трубочки и заказали по-французски жареного каплуна. Прислуга, ни черта, конечно, не поняв, принесла полбарана. Хозяйка с дочкой, обе грудастые, гладкие, поставили перед кавалерами две кружки, каждая весом с чугунную гирю. Один мужик сел ватным задом на их стол и стал насвистывать прусский марш на полковой флейте. Другой какой-то, как бы прочищая мушкетон, все наводил дуло на наших путешественников. Откуда им было знать, что их немедля приняли за прусскую агентуру? Дескать, там нонче таковских нанимают, гладковыбритых. Вот и казак Эмиль, надысть, рёк. Как из него такие брали дознания с оттяжкой? Иссякли все пасьянсы, братва. Вставай на бой, солдат. Не за гельды, а за правду курву. Что же удивляться, что Николя и Мишель сморщили носы, принюхиваясь к местным недостаткам савуар-вивр. Горячее пиво, однако, было пользительно. Облегчив кружки наполовину, уноши огляделись уже по-весельчаковски. Мишель вытащил из-под стола ногу и въехал под самую трудокуль той задницы, что без политесу попердывала по соседству с их ужином. Николя понимал смешное. Зашантеклерился заливисто, сердечно, как бывало в кадетском корпусе. С новым бон-аппетитом друзья взялись за баранину. Бродяга, между тем, летел сквозь дым кабака и, пролетев сажени три, упал башкой в соседнюю компанию со страшенными красавицами. Визг он их, хруст фурнитуры, брызги питьевого, ошметки съестного. Весь подвал, кроме коллег, повскакал на ноги. Вот сейчас будет маленький пример того, на каком языке говорит вся эта компания. «Кула, педерса, скорожара, пета, мамара, какара, шир, швули, финокио, хиры, коконос и марикон, чо-чо-кё, коньо сусси, алмеха, саваш, ердюр, о, ламбикула, пута, мамона, дупа, морозна, кельку». Затем на месте действия появляется хозяин «Золотого льва», пан или гер Шпрехт Пташек Златецкий. Он открывает перед шевалье двери на второй этаж и открывает их соответствующим политесом. «Ваше высочество», — объявляет он семье курфюрстов, — «дамы и господа, вас приветствовать пришли два проезжих кавалера французской службы, Николя де Буало и Мишель до Терано, юноши весьма достойных манер и безупречной отваги». Так объявил он гласом заправского мажордома, как будто это не он еще четверть часа назад вепрем рявкал на взбунтовавшийся сброд в подвале. Юноши весьма уверенно, если не сказать самоуверенно, отвесили собравшимся изысканные поклоны в версальском стиле и, только лишь подняв глаза, ахнули «Мон Дьё!» и даже слегка разъехались кавалерийскими подошвами по паркету. Появление столь впечатляющих, хоть еще и не мытых с дороги молодых людей, произвело и на благородное семейство совсем не слабое, как в те времена рекли в светских кругах, впечатление. «Эх, были б деньги, – подумал курфюрст, – нанял бы авантюрщиков к себе в секретную службу». «Увы, – подумала курфюрстина, между прочим, внучатая племянница российского царя Ивана V, – увы, как быстро пролетела жизнь. Ах, ах, ах! – завосклицали тут и захлопали в ладоши. Восхитительные и восхищенные курфюрстиночки! Какая удивительная экзистанция! Какие кавалеры наших мечт! Сюда, сюда, изящество, сыны! «Однако, однако!» – зашептали тут две дамы-шапероны, собственно говоря, главные тетушки династии Грудерингов, Евдокия Брамценбергер-Попово, баронесса Готорн и графиня Марилора Эссенвус Горковата. Не обращая внимания на нравоучительные междометия шаперонов, девушки проскользили к юношам и включили их в танец. Уноши сразу же позволили себя увлечь и, шастьем пылким сияя, продемонстрировали все, чему их научили во время внимательного французского воспитания. Многодневная скачка никак не сказалась на их танцевальных способностях. Да и как она может сказаться, есть ли вы ведете Клаудию или Фиоклу, и сердце ваше вожжено мечтою, и члены ваши столь послушны мечте, хоть порой с подошв и слетает то, что прилипло в подвале, в частности, кусочек маринованного шпика. Далее действие переносится уже в последующую ночь, во время которой Мишель избрал себе Клаудию. Мишель же избрал Клаудию, хоть и невозможно было ее отличить от Фиоклы. Ночью в галерее он сажал сбежавшую из опочивальни девочку себе на колени, брал губами ее ушко, поддувал локончики на шейке, немножко щекотал подмышками. Она задыхалась от счастья. «Ах, какой вы странный, Мишель! Ах, какой вы скоропалительный! Ах, откуда у вас такая ямка на макушке головы?» Николя, между тем, прогуливался по той же галерее с Фиоклой, читал ей что-то из Марево, не кстати, но по делу. «В пруду отражена Психея, она прекраснее луны, и ветер, вздыхая и стихая, влюблен в черты ее спины». Далее мы попадаем в Париж. То есть перед тем, как они попали в Париж, конечно, были еще там разные приключения, но тем не менее мы их опускаем. И вот два молодых человека идут по вечерним улицам Парижа, где в это время бушует карнавал, мардигра, то есть масленица. И вот сейчас вдвоем с братственным другом или дружеским братом шевалье щепетинствуют, небрежно куртуазные, как те кавалергарды, в сторону Сен-Жермен-де-Пре, раскачивая большими боками своих новых богатых кафтанов с некоторым избытком кружевного товару, и, извлекая из новеньких муфт новенькие перчатки, он ими помахивает субредком. Кошечки нас сегодня маркизы ждут. На одном углу под еще не темным небом зажглись два ярких масляных фонаря. Там давали представление потешные с острова Гваделупа, креолы отменной красоты. Один стучал попеременно два барабана, большой и маленький. Другой звенел на диковинной кефаре. Третий гудел в трубу, похожую на огромную улитку. Четвертый густым медовым баритоном что-то пел то ли по-французски, то ли по-дикарски. Две креолки плясали с бубнами и собирали монеты. Мощная, как океанский поток, мелодия с подскоками ритмических волн тащила толпу подплясывать и подхлопывать в ладоши. Николя, пытаясь понять креолов, морщил лоб, ничего не понимал. Глянул на друга и увидел, что тот пребывает в неслыханной ажитации. «Слушай, слушай, Николай, шас я тебе с гваделупского переведу. Это про нас с тобой песня!» – вскричал он и вдруг запел невероятным голосом. «Там в зеленом вихре воды две проживали балды, стуча в тугой барабан. Там, где пальмы тянутся вверх, где набухает орех, где пучит глаз океан. Там в пещере два офицера, два гулливера, все курит сладкий дурман. и расплакался. Это не я, Коля, дурю, это голова моя беспардонствует. Публика зааплодировала уже не креолу, а молодому иностранцу, а того трясло. Лесков вынул табакерку, сделанной церемонностью, предложил другу. «Не след нам слезы здесь лить, господин подпоручик. Ты посмотри, как мадемуазели-то на тебя зрят. Вот уж не думал, Мишаня, что ты будешь отличаться неотразимостью. Я как-то полагал себя посильнее по части неотразимости, а оказывается, без твоей помощи не потяну». Он хотел засмеяться, а вместо этого всхлипнул. Публика еще пуще зааплодировала. «Да это же актеры! Они играют лапланцев! Это из пьесы господина де Вольтера! Вы слышали, он в Париже! Этого не может быть! Да здравствуют лапланцы и гваделупцы! Виват гваделупцам и лапланцам!» Все вокруг гляделись поддамши. Далее мы пропускаем большой кусок, в котором рассказывается о премьере пьесы «Семирамида», на которую проник незаконным образом высланный из столицы опальный драматург Вольтер. После премьеры, которая закончилась, в общем-то, скандалом, состоялся большой прием, на котором побывали и наши молодые герои. Во время этого приема мажордом сделал еще одну презентацию. «Медам и месье, мой достопочтенный хозяин, поздравляет все общество с великолепным сюрпризом. К нам приехал всем известный и всеми любимый Ксенопонт Овсеомский, конт де Рязань, граф Рязанский, фельдмаршал и путешественник ее императорского величества Екатерины II». Тут все увидели, что Вольтер быстро идет к чужеземцу и на ходу раскрывает объятия. «Мой Ксено!» – восклицал он. «Вольтер, это ты!» – вскричал Ксенопонт Петропавлович. Объятие свершилось. Два друга, а они, оказывается, были друзьями уже много лет, еще со времен потсдамского вольтеровского сидения, с удовольствием вдохнули запах духов, идущих из дружественных подмышек, и слегка обсыпали дружественные плечи тонкими сортами пудры, ничуть не похожими на человеческую перхоть. Затем началось порхание всего зала, а Миша как стоял столбом, так и остался в углу буфета, полностью потерянный, если так можно сказать о столбе. Чтобы найти себя в этом кружении порхания, он выпил целую бутыль бургундского, а потом еще бутыль бордосского, а потом еще флакон пищеварительного, то есть одви. Вот тут и нашелся кавалер Дотерано или Турандо, или как его там. Оказалось, что он щепетинствует рядом с двумя светскими хлыщами, жестковатые щеки коих украшены шрамами фехтовальных дуэлей. Вдруг Миша сообразил, что все понимает в их беседе. Так резко прояснился прежде довольно туманный язык, коему учился все 20 лет жизни. «Посмотри на этого сына нотариуса», – рек один. «Он держит себя здесь, как герцог Орлеанский». Оба узкими, неприятными взорами следили за Вольтером. Еще более узкие улыбки ползли по их лицам, как ядовитые, вот именно, ящерицы. «Жаль, что он уже стар», – изрек второй. «Можно было бы снова задать ему палок». Скрестив страшные руки на груди, они расхохотались. «О ком это вы говорите, дурачье?» – крикнул им Мишель. Он сделал шаг и толкнул одного из мерзавцев в бок. Обошел вокруг и толкнул второго еще сильнее. «Великий Вольтер выше всех ваших герцогов. Он гений, и он мой друг, и поэтому я вас вызываю. Обоих». Они расхохотались еще пуще, а потом взяли юнца за бока железными руками и повели к выходу. «Сейчас, щенок, твоя башка получит то, чего недополучил твой гений». «Не возражаю», – выступал Миша. «Моя голова ответит сама за себя, а я отвечу за себя своей шпагой. Я сын графа и сам граф. Плюю на вас, какими бы вы герцогами ни были». Язык его плел, что хотел. А между прочим, один обидчик был из рода Гизов, а другой – Медичи. Оба кровавых дел мастера, лет под 40. Они вышли возле величественного парка, долго вышагивали вдоль чугунной ограды. Разговоры прекратились. Медичи открыл ключом калитку. Пошли по аллее вековых платанов. Песок светился под метущейся луной и скрипел под ногами. Вокруг не было ни души. «Ну вот здесь вас устроит ваше сиятельство?» – спросил Гиз. Обнажили шпаги. «В какую ягодицу предпочитаете получить укол?» – поинтересовался Медичи. Миша хлестнул клинком направо, налево, за голову, встал в позицию. «Начинайте, господа! Все-таки в школе учили, что, сражаясь, ты должен быть вежливым». Далее идет описание фехтовального поединка, и Миша, пытаясь спастись, падает в фонтан в стиле барокко. Утопленник поднял и увидал гигантиссимо Нептуна, готового заколоть сразу в трех местах. Два монстра, Ашую и Одесную, изблевывали потоки мокрого, будто и так не хватало. Восемь бронзовых утиц гнездились у самой пяты и готовились к атаке на чужестранца. «Ева, да ведь в фонтане же сижу, живой, как лилия!» Утицы тут же плюхнулись в воду и поплыли на Мишу, чтобы терзать. «Разве так бывает? Что же, разве полые внутри? Что же, и корабли, значит, когда-нибудь будут медные? Придет тогда сплошной разбой на воде!» Ну ладно, хватит на сегодня. Что-то затянулся этот первый парижский денек. Он взял одну из лилий, чтобы кому-нибудь подарить, и полез из хляби на твердь.